родичи искрошат себя на куски. Небесный полководец высоко поднял трезубец и поманил кого-то с небосклона над соседними горами. И в тот же миг мгла разорвалась, и бесчисленные воины тучами понеслись по небу. В руках у них сверкали мечи и копья. Вот-вот всей громадой пойдут на приступ. При этом зрелище Дзычунь едва не вскрикнул, но вовремя припомнил слова старика Тэ Гуанзы и, подавив себе крик, промолчал. Небесный полководец увидел, что юношу испугать не удалось, и разгневался страшным гневом. «Ах ты упрямец! Ну, раз не хочешь отвечать, я исполню свою угрозу. Прощайся с жизнью!» — завопил небесный полководец и, взмахнув сверкающим трезубцем, вонзил все его острия в грудь Дзычуня. А потом, потрясая гору Эмэйшань громовыми раскатами смеха, бесследно исчез во мраке. Но еще раньше, чем это случилось, исчезли, как сновидение, вместе с шумным порывом ночного ветра все бесчисленные воины. Светило семизвездие, снова проливали на скалу свое холодное сияние. Ветки сосны по-прежнему глухо шумели на вершине горы. Но Дзычунь лежал на спине бездыханный. Глава 5. Мертвое тело Дзычуня осталось лежать на скале, но душа его, тихо вылетев из смертной оболочки, устремилась в недра преисподней. Из нашего мира в преисподней ведет дорога, которую именуют «Путь мрака». Там круглый год в черном небе уныло свищет ледяной ветер. Дзычунь, подхваченный вихрем, кружился в небе, подобно опавшему листку. Вдруг он очутился перед великолепным дворцом, на котором висела надпись «Дворец бесчисленных душ». Едва лишь черти, толпой стоявшие перед дворцом, завидели Дзычуня, как они со всех сторон окружили его и потащили к лестнице. На вершине лестницы стоял их повелитель в черной одежде и золотой короне и метал вокруг гневные взгляды. Уж, наверное, это был сам владыка преисподней, царь Яньло. Царь Яньло по-китайски, Эмма по-японски, Ямараджа на санскрите, владыка ада, судящий грешников. Дзычунь много слышал о нем и теперь в страхе преклонил колено, ожидая решения своей участи. «Лейты, почему сидел на вершине Эмэйшань?» — донесся громовым раскатом с вершины лестницы голос царя Яньло. Дзычунь хотел было сразу же ответить, но вдруг вспомнил строгий наказ старика Тэ Гуанзы: «Молчи, не говори ни слова». И он молчал, как немой, низко опустив голову. Тогда царь Яньло взмахнул железной булавой, которую он держал в руке, и яростно завопил в таком гневе, что усы и борода у него встали дыбом. «Да знаешь ли ты, где находишься, несчастный? Сейчас же отвечай, не то я ни минуты ни медля заставлю испытать тебя все муки ада». Но Дзычунь губ не разжал. Увидев это, царь Яньло повернулся к чертям и что-то сурово им приказал. Черти немедленно повиновались, и, ухватив Дзычуня, подняли его высоко в черное небо над дворцом. А в преисподней, как всякий знает, помимо игольной горы и озера крови, таятся во мгле неподалеку друг от друга огненная долина, которую зовут пылающим адом, и море льда, именуемое преисподней лютого холода. Черти начали бросать Дзычуня в каждую область ада поочередно. В его грудь безжалостно вонзались ножи, огонь опалял ему лицо, у него вырывали язык, сдирали с него кожу, толкли его железным пестом в ступе, поджаривали на сковороде в шипящем масле, ядовитые змеи высасывали у него мозг, орел-стервятник выклевывал ему глаза. Словом, его подвергли всем пыткам ада. Если начнешь их перечислять, конца не будет. Но Дзычунь все выдержал. Крепко сжав зубы, он не проронил ни единого слова, ни единого звука. Наконец,